и особые отношения, которые мы с ним поддерживаем, ставят нас перед необходимостью удовлетворить его просьбу. Кнап глубоко вздохнул и добавил: «Эплер, в пятницу в 15 часов мы закрываем банк для посетителей. Официальный предлог — небольшая внутренняя реконструкция. До тех пор банк должен работать как обычно, по крайней мере, будем на это надеяться. За исключением того, что 70 мужчин и женщин будут работать день и ночь, собирая необходимые нам купюры. У нас нет миллиарда по 100 долларов, Теплер. Здесь их умопомрачительно мало. И придется обращаться во все банки нашей страны и всей Европы, и очень похоже в американский миссионный банк. Надо, чтобы сработал гигантский механизм, самолеты и спецэшелоны в масштабах всего мира. Если мы достигнем цели за 3 дня, то это чудо можно будет объяснить лишь вмешательством божественной десницы, и вы будете замыкающим в этой цепи, Теплер. Вас зовут Тадеуш? Да, сэр. Тадеуш, остается последний пункт, на который я и господин Фюсли хотели бы обратить ваше внимание. Несколько минут назад в этом кабинете, помимо господина Фюсли, вас и меня, находились еще 5 человек, представляющих руководство нашего банка. Они не знают имени нашего клиента. Следовательно, вместе с Брокманом его знаем только мы 4. А теперь вот что, Теплер. Если кто бы то ни было в этом банке, а тем более за его пределами, по вашей вине, даже если вы просто разговариваете во сне, окажется в курсе свалившейся на нас катастрофы, а тем более узнает имя человека, которому мы ею обязаны, то, клянусь Богом, я сделаю так, что вы не найдете потом и самой скромной работы, даже места дорожного рабочего. Я лично позабочусь об этом, Тадеуш. И пусть на это уйдет весь остаток моей жизни. Я ясно выразился, Тадеуш? Да, сэр. Предельно ясно. А теперь ступайте, мой мальчик, и старайтесь изо всех сил. Они действительно расположились в зале Вильгельма Телля. Туда привезли спальный гарнитур на 2 комнаты. Его предоставил на время Долдер Гранд Отель. Пришлось пробить 1 стену для того, чтобы вход во вновь оборудованную квартиру не привлекал особого внимания, и попасть в нее можно было бы из соседнего дома, либо через задние помещения банка. И тут началось. В течение нескольких часов каждый изощрялся как мог. Понадобилась, конечно, ванная комната, затем кухня, во-первых, чтобы разогревать блюда, заказанные на стороне, во-вторых, чтобы было где работать специалисту по гамбургерам, которого в тот же день привезли на самолете из Франкфурта вместе с его инструментарием и запасом продуктов. Далее телефонная связь. В общей сложности 5 линий. «Мне надо сделать несколько звонков», — объяснил мужчина Теплеру. «Но ни в коем случае я не хотел бы перегружать банковские каналы связи. Я бы себе этого не простил. Но пока я решу, что делать, хотел спросить, если это, конечно, не слишком обременительно. Нельзя ли нам оборудовать небольшой зал для просмотра фильмов? Мадам Сапата обожает кино, а особенно Хэмфри Богарта. Не могли бы вы взять это на себя, Тадеуш? Было бы очень любезно с вашей стороны». И действительно, мужчина звонил беспрерывно. Теплер улавливал обрывки разговоров на самых разных языках. Что касается женщины, то первоначальное интуитивное ощущение Теплера с каждым часом обретало характер все большей уверенности. Ее надо взять, она совсем безумная. Но у Теплера не было никакого желания шутить по этому поводу. Наоборот, его мучила какая-то непонятная тоска. Да и могло ли быть иначе, если видишь, какую любовь и нежность он питает к ней, и какое у него ангельское терпение. Первый день был довольно беспокойным из-за беготни, которую старались скрыть от посетителей банка и служащих, не знающих, что происходит. Но вечером после закрытия все успокоились. Зал Вильгельма Телля находился на 1-м этаже и обычно использовался для приемов.